Конференцию в честь нашего дня рождения. Wir machen weiter mit unserer festlichen Konferenz. Сейчас будут сюрпризы, праздничные выступления. Es wird gleich Überraschungen, Auftritte geben. Слава Господу. Ehre sei dem Herrn. Мы видим это прекрасное здание. Wir sehen dieses wunderbare Gebäude. Такой красивый зал. Ein wunderschönen Saal. Нам правда хорошо здесь. Und uns geht's gut hier, Нам oder? Хорошо. И очень интересно, как же это все здесь развивалось, как же все стало здесь таким красивым. Und es ist so interessant, wie sich hier alles entwickelt hat, wie alles so schön geworden ist. Поэтому мы вместе сейчас посмотрим видеореportage. Deswegen werden wir gleich eine kleine Dokumentation sehen. Как же это все было и как стало. Wie es war und geworden ist. Хочет поздравить сегодня также молодежь. Auch die Jugend möchte ihre heißgeliebte Gemeinde ihr gratulieren. Специально для этого дня они подготовили короткометражный фильм. Extra für diesen Tag haben sie einen Kurzfilm vorbereitet. Über den Tod hinaus. Mit dem Titel Über den Tod hinaus. Thank you. selbst bin ich würdig. Thank you. Manchmal fühlen wir uns nicht gut genug und zweifeln an uns. Aber unser Wert kommt nicht davon, was wir tun, sondern davon, dass Gott uns liebt. In Jesus sind wir gerettet und unsere Schwächen zeigen, wie sehr wir seine Gnade brauchen. In schweren Zeiten sollten wir uns daran erinnern, dass wir in Gottes Augen wertvoll sind. Jetzt möchte ich unseren Gastpastor Sergei auf die Bühne bitten. Pastor Церкви Победа. Aus der Gemeinde Победа. Имени очень солнечного Кишинева. Aus Chișinău. Слава Иисусу. Ehre sei Jesus. Замечательная атмосфера. Eine tolle Atmosphäre. И я так был благословлен. Привет. Hi. Я был благословлен тем, что сделали наши детки. Ich wurde so gesegnet durch das, was unsere Kinder taten. Знаете, как будто бы они подсмотрели мою проповедь. Als würden sie meine Predigt vorhersagen. Я буду проповедовать вам сегодня не о трех поросятах. Ich werde heute nicht über die drei kleinen Schweinchen predigen, но о нас. Sondern über uns. Я хотел бы сегодня делиться вот на втором служении. Und ich möchte bei diesem zweiten Gottesdienst teilen. Мыслями, которые нам помогут не стать чьим-то шашлыком. Gedanken darüber teilen, dass wir nicht zu jemandes Schaschlikspieß werden. Знаешь, иногда от некоторых христиан попахивают шашлычком. Manchmal riechen manche Christen nach Schaschlik. Я объясню. Это не потому, что они были на пикнике. Und das nicht, weil sie auf einem Picknick waren. А как будто бы они готовятся стать пищей. Sondern als würde es scheinen, sie würden zu essen werden. Мы стремимся к лучшему. Wir sehnen uns nach dem Besseren. Но Иисус учил нас молитве таким образом. Aber Jesus lehrte uns folgendermaßen zu beten. Да придет царствие твое. Dein Reich komme. И да будет твоя воля здесь, в Нюрнберге, как и на небе. Dein Wille geschehe hier in Nürnberg wie im Himmel. И это говорит о том, что пока мы не придем на небо. Und das spricht davon, dass solange wir nicht in den Himmel kommen. Небо должно быть на земле. Soll der Himmel auf Erden sein. Как минимум для нас. Minimum für uns. И я хочу проповедовать о такой теме, как среда обитания. Und ich möchte predigen über Lebensraum. Давайте с вами откроем. Lass uns miteinander öffnen. Psalm 103. Psalm 104. И прочитаем с 16 по 18 стихи. Und wir lesen die Verse 16 bis 18. Написано так: насыщаются дерева Господа, кедры ливанские, которые Он насадил. На них гнездятся птицы, ели жилища аисту, высокие горны серном, каменные утесы убежища зайцам. Die Bäume des Herrn trinken sich satt, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat, wo die Vögel ihre Nester bauen und der Storch, der die Zypressen bewohnt. Die hohen Berge sind für die Steinböcke, die Felsen sind eine Zuflucht für die Klipptaxe. Высокие горные серны, в другом переводе козлам, горным козлам, знаете, вот. Die hohen Berge sind für die Steinböcke. Бог в своей премудрости. Gott in all seiner Weisheit. Сделал так, что каждому творению он дал свою среду обитания. Schaffte jedem Geschöpf seinen Lebensraum. Воду он дал рыбам и земноводным. Den Fischen und allem, was darin wohnt, gab er das Wasser. Землю он дал червям и кротам. Die Erde gab er Maulwürfen und Würmern. Небо он дал птицам. Den Himmel gab er den Vögeln. Знаете, есть орлы, которые летают на высоте до 10 тысяч километров. Es gibt, 10 тысяч метров, прошу прощения, 10 километров. Es gibt Adler, die in einer Höhe von etwa 10 Kilometern fliegen. И когда развивалось авиастроение, und als all das sich entwickelte, пилоты, которые первый раз, ну, пробовали летать на высоте в 10 тысяч метров, als sich Flugzeuge und alles weitere entwickelte, versuchten Piloten auf 10.000 Höhe zu fliegen, они были шокированы, und sie waren geschockt, что там они не одни, dass sie dort nicht alleine sind, и они не первые там, und sie sind dort auch nicht die Ersten. Там летают орлы. Dort fliegen Adler. И знаете, орлу там нет никакого вообще, ну, никакой угрозы. Und dem Adler schwebt dort keine Gefahr. И Бог сотворил для рожденного свыше. Gott schuf für den, der von Neuem geboren ist. Для христианина. Für den Christen. Для того, кто родился свыше. Für den, der von oben geboren ist. Он создал среду обитания. Dem schuf er einen Lebensraum. И удивительно, что из всех творений на земле. Und interessant, dass unter all den Geschöpfen auf der Erde. Писание говорит о том, что утесы он дал зайцам. Da sagt die Bibel, dass er den Felsen die Zuflucht den Klippdachsen gab. Козлам, там горы. Den Steinböcken, die Berge. Айс, там вершины елей. Die, die Störche mit ihren Nestern. Знаете, когда вы будете проезжать через Румынию, весной, к примеру, начиная с марта месяца. Wenn ihr etwa im Frühling so ab März здесь есть некоторые люди с Румынии. Durch Rumänien fahren würdet. Für an die, die da sind aus Rumänien. Астай, это так на нашем. Я рассказал им, какие вы все хорошие. И когда вы едете по дорогам Румынии, wenn ihr auf diesen Straßen Rumäniens fahrt, вы проезжаете через какие-то села, dann fahrt ihr durch Dörfer, и на каждом столбе, und an jedem Pfosten, там будет гнездо аиста, wird es ein Storchennest geben, на каждом столбе, auf jedem Pfosten. И знаете, для них нет никакой угрозы на столбах. Und auf diesen Pfosten gibt es für sie keine Gefahr. Außer denen, die sie hochklettern. Итак, среда обитания. Und so ist es auch mit Lebensraum. Это место твоего обитания и место твоей безопасности. Das ist der Ort, wo du außer Gefahr bist und wachsen kannst. И для рожденного свыше. Und für einen von neuem geborenen Menschen. Тоже есть. Gibt es diesen auch. Деяния 2:42. Apostelgeschichte 2:41. Это то, что книга Деяний демонстрирует, что является средой обитания для нового творения. Hier steht, was es bedeutet, was Lebensraum bedeutet. Написано: «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостола, в общении и преломлении хлеба», то есть в причастии, «и в молитвах». Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Люди, которые в день Пятидесятницы родились свыше, die Menschen, die am Pfingsten von Neuem geboren worden они sind, уверовали, sie fingen an zu glauben, они крестились, sie ließen sich taufen и они присоединились к церкви, und sie wurden der Gemeinde hinzugetan. И Библия описывает то, в чем они постоянно находились. Und die Bibel beschreibt, worin sie beständig waren. И эти четыре вещи. Und diese vier Dinge. Спустя 2000 лет они неизменны. Haben sich selbst nach 2000 Jahren nicht verändert. Это здравое учение, библейское учение, апостольское учение. Das ist die beständige Lehre der Apostel. Это общение святых. Das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Это причастие. Das ist das Brotbrechen, das Abendmahl. И это молитва. Und das Gebet. И когда христианин пребывает в этих вещах, und wenn ein Christ darin beständig ist, происходят потрясающие вещи. Passieren unglaubliche Dinge. Во-первых, erstens, в 43 стихе, im Vers 43. Он начинается интересным образом. Der beginnt interessant. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschah durch die Apostel. И дальше до 47 стиха описываются потрясающие вещи первоапостольской церкви. Und bis Vers 47 können wir von wunderbaren Dingen lesen. Но все они имели возможность появиться в этих верующих. All die Apostel hatten die Möglichkeit, unter diesen Christen zu sein, потому что у них была среда обитания. Weil sie einen Lebensraum hatten. Вот это слово «был же», dieses Wort, это греческое слово «геномай». Das etwas «war» ist im Griechischen «геномай». Это же слово используется в таком месте Писания, как Римлянам 1 глава 3 стих. Und dieses Wort wird auch genutzt in Römer 1, Vers 3. Написано о сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти. Es steht geschrieben von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. И вот это слово «родился». Und dieses Wort «hervorgegangen» это то же самое слово, что «был», «геномай». Ist das gleiche wie «war». О чем я хочу сказать? Was möchte ich sagen? Каждое творение имеет свою среду обитания. Jedes Geschöpf hat seinen eigenen Lebensraum. И оно может размножаться и приносить плоды только в своей среде обитания. Und man kann sich nur darin vermehren und darin auch Frucht tragen. Знаете, так говорят, что львы в неволе не размножаются. Man sagt, Löwen vermehren sich nicht unfreiwillig. Должна быть своя среда обитания. Es muss den eigenen Lebensraum geben. И я хочу вам сегодня показать, что может способствовать тому, чтобы в вашей жизни рождались такие вещи, как страх Господень. Und ich möchte heute aufzeigen, was dafür benötigt wird, damit so etwas wie Gottesfurcht entsteht. Глубокое почтение к Богу. Tiefer Respekt Gott gegenüber. Чудеса и знамения. Wunder und Zeichen. Жизнь на таком уровне даяния и чудес, о котором мы даже иногда, ну, только в книгах читаем. Ein Leben mit Zeichen und Wundern, von dem wir nur in Büchern lesen. Среда обитания. Lebensraum. Итак, вот они четыре вещи. So gibt es diese vier Dinge. На первом служении показывал вам три теста. Im ersten Gottesdienst zeigte ich euch drei Tests. На втором служении я вам дам четыре вещи, ингредиента среды обитания. In dem zweiten Gottesdienst gebe ich euch vier Zutaten für Lebensraum. Апостольское учение, die Lehre der Apostel, общение святых, die Gemeinschaft der Heiligen, причастие, das Abendmahl, совместные молитвы und gemeinsame Gebete. И ничего из этих четырех вещей нельзя выкинуть. Nichts der vier Dinge kann man einfach auslassen oder wegschmeißen. Вы можете взять рыбу из соленой воды, ihr könnt einen Fisch aus Salzwasser nehmen, и поместить ее в пресную воду, und in Süßwasser geben, и знаете, что с ней произойдет? Wisst ihr, was mit diesem Fisch geschehen wird? Она всплывет брюхом вверх. Der Fisch wird mit dem Bauch nach oben и aufkommen. Вроде тоже вода, es ist doch auch Wasser. Водоросли. Und Algen. Декорации. Irgendwelche Dekorationen. Но там не хватает какого-то ингредиента, соли. Aber dort fehlt die Zutat Salz. Среда обитания. Lebensraum. Я видел так много христиан. Ich sah so viele Christen. Которые по-настоящему родились свыше. Die wirklich von neuem geboren worden sind. Но они не пребывают в среде обитания. Aber sie befinden sich nicht in ihrem Lebensraum. И они становятся легкой добычей врага. Und sie werden zur leichten Beute für den Feind. В природе есть два зверя. In der Natur gibt es zwei Tiere. Lev der Löwe Krokodil. Und das Krokodil. И есть места, где они соприкасаются. Und es gibt Orte, wo sie einander über den Weg laufen. Но у каждого есть своя среда обитания. Aber jeder von ihnen hat seinen Lebensraum. Крокодил себя комфортно чувствует в реке, в воде. Das Krokodil fühlt sich wohl im Wasser. Лев себя комфортно чувствует на суше. Der Löwe an Land. Когда крокодил встречается со львом на суше, wenn das Krokodil auf dem Trockenen auf den Löwen trifft, он ничего не может сделать льву. Kann er dem Löwen nichts tun? Я видел передачи, когда лев приходил и забирал добычу у крокодила. Ich sah Sendungen, wo ein Löwe die Beute des Krokodils schnappte. И когда крокодил начинал на него шипеть, und als das Krokodil fauchte, drehte sich der Löwe um. И все. Das war's. И тот же лев, und der gleiche Löwe, попадая в среду обитания крокодила, wenn er in den Lebensraum des Krokodils eintritt, знаете, как львы быстро переходят водоемы? Wisst ihr, wie Löwen über Wasser hinausgehen? Потому что когда он попадает в среду обитания крокодила, Denn wenn er in den Lebensraum des Krokodils eindringt, wenn das Krokodil ihn schnappt, он начинает крутиться вокруг своей оси, либо идет на дно. Dreht er sich um die eigene Achse und geht in die Tiefe. Он способен буквально разорвать льва. Er ist fähig, den Löwen zu zerreißen. У каждого есть своя среда обитания. Jeder hat seinen eigenen Lebensraum. Учение, общение, причастие и молитвы. Die Lehre, die Gemeinschaft, das Abendmahl, das Gebet. Это не религиозная дань. Das sind keine religiösen Dinge. Это не какой-то религиозный, знаешь, ну вот, привычка. Das sind keine religiösen Angewohnheiten. Это среда обитания. Das ist Lebensraum. Это является моей защитой. Das ist mein Schutz. Когда я консультирую людей, wenn ich auf Menschen и люди мне рассказывают о своих проблемах, und die Menschen erzählen mir von ihren Problemen, я задаю вопрос. Stelle ich Fragen. Ты читаешь Библию? Liest du die Bibel? Слушаешь ли ты проповеди? Hörst du Predigten an? Проходишь ли какой-то курс обучения? Absolvierst du einen Kurs? Приходишь ли ты на домашние группы? Kommst du zur Kleingruppe? Молишься? Betest du? Да, дома иногда, ja, перед едой. Manchmal zu Hause vorm Essen. Чтобы еда меня не съела. Damit das Essen mich nicht verschlingt. Мы в церкви. Wir in der Gemeinde. Уже 6 лет мы принимаем каждую неделю причастие. Nehmen wir bereits 6 Jahre lang wöchentlich das Abendmahl ein. Каждую неделю. Jede Woche. И я вижу, какие чудеса стали происходить. Und ich sehe, welche Wunder seitdem geschehen. Причастие производит в жизни людей перезагрузку. Das Abendmahl startet die Menschen neu. Потому что каждый раз, когда ты держишь хлеб и вино, denn jedes Mal, wenn du Wein und Brot in der Hand hältst, ты понимаешь, что ты спасен его благодатью. Verstehst du, dass du durch seine Gnade errettet bist? Твоей заслуги нет, только вера. Hier ist nicht dein Verdienst, sondern nur der Glaube. Я спрашивал многих людей. Und ich fragte viele Menschen. Во многих церквах, и я это говорю не к тому, чтобы осудить, но просто говорю, что это как факт. Ich sage das jetzt nur als Fakt, nicht um irgendjemand zu richten. Причастие раз в месяц. In vielen Gemeinden gibt es einmal im Monat das Abendmahl. И я провел исследование, я опрашивал людей. Und so stellte ich Fragen oder ich untersuchte weiter. Бывает так, что человек за год может принять максимум 6 причастий. So kommt es vor, dass ein Mensch im Jahr maximal 6 Mal am Abendmahl teilnimmt. Потому что во время причастия он уехал куда-то. Denn vielleicht ist er mal zu der Zeit weggefahren. Родственники нагрянули. Oder Verwandte sind zu Besuch. В то время, когда первоапостольская церковь, zu der Zeit der ersten Apostel, это была их среда обитания. War das ihr Lebensraum. Друг мой, mein Freund, дьявол хочет вывести тебя и меня просто из моей среды обитания. Der Teufel möchte dich und mich aus unserem Lebensraum herausholen. Эти поросята, они спрятались. Diese Ferkel haben sich versteckt. Кто из вас знает эту сказку «Три поросенка»? Wer von euch kennt das Märchen der drei kleinen Schweinchen? Ниф-ниф, наф-наф, нуф-нуф. И они спрятались в каменном доме. Sie versteckten sich im steinernen Haus. Когда ты находишься в своей среде обитания, wenn du dich in deinem Lebensraum befindest, дьявол тебе ничего не может сделать. Kann dir der Teufel nichts. Писание говорит, чтобы мы бодрствовали и трезвились. Die Schrift sagt, dass wir wachsam sein sollen. Потому что дьявол ходит как рыкающий лев, смотря кого может поглотить. Denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen он er verschlungen könnte. Он не может поглотить любого. Er kann nicht jeden verschlingen. Ты должен дать место. Du musst ihm einen Platz ты geben. Ты должен выйти из своей среды обитания. Du musst deinen Lebensraum verlassen. Что-то из этих четырех вещей должно просесть в твоей жизни. Etwas von diesen vier Dingen ging unter in deinem Leben. Это как лев ждет крокодила на суше. Das ist wie ein Löwe, der den Krokodil auf ihn wartete. А крокодил ждет льва в воде. Und das Krokodil wartet im Wasser auf den Löwen. Зайцы прячутся в утесах. Hasen verstecken sich im hohen Gras. Кто из вас видел, как горные козлы, они стоят на маленьких, отвесная скала, и там вот 4 сантиметра, и он так... Steinböcke, wie auf so einem 4 cm Steinchen an so einem Berg stand. Und keiner kann ihm was. Er ist in Sicherheit. Er ist in Sicherheit. Знаете, что мы можем жить так, что дьявол к нам не будет прикасаться? Wisst ihr, dass wir so leben können, dass Писание der Teufel говорит, uns nicht berührt? Писание говорит, и лукавый не прикасается к нему. Die Bibel sagt, dass das Böse ihn nicht berühren kann. Он хотел бы коснуться, но... Auch wenn es gerne wollen würde, aber es geht nicht. Учение. Die Lehre. Общение. Gemeinschaft. Причастие. Abendmahl. Молитвы. Gebet. И это все совместное. Und das gemeinsam. Послушайте. Hört mal zu. Ты говоришь, а что, я не могу сам дома это все делать? Und du denkst, vielleicht kann ich das nicht zu Hause allein machen? Я не могу дома читать Библию? Kann ich zu Hause nicht die Bibel lesen? По интернету с кем-то общаться? Oder im Internet mit jemandem Austausch haben? Причастие дома принять? Abendmahl zu Hause einnehmen? Дома сам помолиться? Zu Hause selber beten? Можешь. Kannst du. Но среда обитания подразумевает нас вместе. Aber der Lebensraum will uns gemeinsam Услышьте. Haben. Hört mal zu. Молитва Отче наш. Das Gebet Vater unser. Иисус говорит, молитесь так. Jesus sagt, betet so. Отче наш. Vater unser. Это молитва для твоей молитвенной жизни. Dieses Gebet ist für dein Gebetsleben. Он говорит, когда молишься, wenn du betest, войди в тайную комнату, geh in deine Kammer, закрой за собой дверь, schließe die Tür hinter dir, и молись вот так. Und bete so. Логично было бы молиться, Отче мой. Logischer wäre zu beten, mein Vater. Он говорит, нет, молись, Отче наш. Aber er sagt, Vater unser. Это говорит о том, что даже в твоей личной молитвенной жизни und das spricht davon, dass selbst in deinem persönlichen Господь хочет, Gebetsleben, чтобы ты помнил, что ты у Него не один. Möchte, dass der Herr möchte, dass du weißt, dass du nicht alleine хочет, bei ihm bist. Чтобы ты и ради дьявола с собой взял в молитву. Er möchte, dass du noch mehr ins Gebet einschließt. Потому что мы братья и сестры. Weil wir Brüder und Schwestern sind. Мы родственники. Wir sind Verwandte. Вчера у нас проповедовал наш родственник из Аргентины. Gestern predigte ein Verwandter aus Argentinien. У нас есть родственники в Китае. Wir haben Verwandte in China. Слушай, мы большая семья. Hey, wir sind eine große Familie. Мы принадлежим не только Богу. Wir gehören nicht nur Gott. Мы еще принадлежим друг другу. Wir gehören noch einander. Итак, среда обитания. Und so ist es mit Lebensraum. Проезжая через многие церкви. Wenn ich durch viele Gemeinden fahre. Я увидел, что эти 4 ингредиента есть практически, ну, я ни одной церкви не видел, где бы этого не было. Ich sah keine Gemeinde, wo es diese 4 Zutaten nicht gab. Здравое учение. Eine gesunde Lehre. Это проповеди. Das sind Predigten. Писание говорит, вера приходит от слышания. Die Bibel sagt, dass der Glaube vom Hören kommt. И если вы почитаете внимательно послание Римлянам 10 главу, und wenn ihr aufmerksam Römer Kapitel 10 то в контексте речь идет, что вера приходит не от чтения, а от слышания. Könnt ihr im Kontext rauslesen, dass der Glaube nicht vom Lesen, sondern vom Hören kommt. А как слышать без Weiter, проповедующего. Kann man hören ohne einen Prediger? А как проповедовать, если не будут посланы? Wie predigen, wenn es keine Gesandten gibt? Вы имеете того, кого Бог послал к вам. Ihr habt jemanden, den Gott zu euch gesandt hat. Мы живем в такое время, когда ты просто можешь включить интернет. Wir leben in einer Zeit, wo du einfach das Кстати, Internet einschalten всех, kannst. Кто меня смотрит в интернете. Übrigens alle, die mich gerade online Кстати, sehen. Сейчас Молдовы смотрят. Aus Moldau übrigens Я schauen welche zu. Сделал так, чтобы они смотрели. Ich habe das einrichten können. Но знаете что, кто-то сейчас, наверное, уже меня выключил. Wisst ihr, bestimmt hat jetzt gerade jemand ausgeschalten. Вот он минус интернета. Das ist das Minus des Internets. Du kannst mich hier nicht abschalten. Ты не можешь меня здесь выключить. Du kannst mich hier nicht abschalten. Ты не можешь проповедующего твоего пастора поставить на паузу и сходить за кофечком. Du kannst deinen predigenden Pastor nicht auf Pause stellen und den Kaffee holen gehen. Ты заметил, когда в интернете кто-то говорит неудобные вещи? Ist dir aufgefallen, dass wenn im Internet jemand etwas Unbequemes sagt? Ты переключаешь. Du umschaltest. А когда ты приходишь в церковь, und wenn du in die Gemeinde kommst, и пастор говорит тебе неудобные вещи, und der Pastor sagt dir etwas но Unbequemes, правильные вещи, aber wahre Dinge, потому что бывают правильные вещи, неудобные вещи. Denn es gibt wahre, ungemütliche Dinge. Мы говорим своим детям, нужно пообедать. Wir sagen zu unseren Kindern, du musst Mittag essen. Они хотят конфеты. Sie wollen aber Bonbons. И я говорю, нет, вы будете кушать. Und ich sage, nein, ihr werdet essen. Неудобно. Ist unbequem. Но надо делать. Aber man muss es tun. Учение в церкви. Die Lehre in der Gemeinde. Общение святых. Die Gemeinschaft der Heiligen. У вас есть домашние группы. Ihr habt Kleingruppen. Практически в каждой церкви есть какие-то домашние группы или места общения. Praktisch in jeder Gemeinde gibt es Kleingruppen oder Orte für Gemeinschaft. Общение святых. Die Gemeinschaft der Heiligen. Что такое общение? Was ist Gemeinschaft? Это греческое слово. Das ist ein griechisches Wort. Koinonia. Koinonia. Оно означает участие. Es bedeutet Teilnahme. Послушайте. Hört mal. Служение у нас сейчас нет Koinonia. Wir haben jetzt gerade keine Gemeinschaft. Я служу вам. Ich diene euch, der Gottesdienst. Сейчас служение это движение одностороннее. Der Gottesdienst jetzt gerade ist eine Bewegung in eine Кто Richtung. Кто из вас водит автомобиль? Wer von euch ist Autofahrer? Вы когда-то заезжали на одностороннее движение? Seid ihr mal auf die? И ты такой вспомнил, слушай, я не туда повернул. Gegenüber fahren, Einbahnstraße hineingefahren. И ты уже не можешь здесь же развернуться. Und du weißt, du kannst jetzt hier nicht wenden. И тебе надо ехать, и ты ждешь, где бы там свернуть. Und du fährst und schaust, wo du umdrehen kannst. Das ist ein Dienst. Мы служим этому миру. Wir dienen dieser Welt. Мы им служим. Wir dienen ihnen. Мы от них ничего не ожидаем. Wir erwarten nichts von ihnen. Это одностороннее движение. Das ist eine Einbahnstraße. Павел говорит, я должен всем. Paulus sagt, ich bin allen schuldig. Но koinonia. Aber koinonia. Die Gemeinschaft. Это двусторонние отношения. Ist eine beidseitige Beziehung. Общение – это когда я открываю, чтобы не только я участвовал в твоей жизни, но и ты участвовал в моей жизни. Gemeinschaft beinhaltet, dass wir gegenseitig Anteilnahme haben im Leben des anderen. И Писание говорит, худые сообщества. Und die Schrift sagt, dass развращают magere Gesellschaften добрые нравы. Gute Absichten zerstören. Я 25 лет пастор церкви. Ich bin 25 Jahre lang Pastor einer Gemeinde. И за 25 лет. Und seit 25 Jahren. Четверть века. Einem Vierteljahrhundert. Я могу вам сказать. Kann ich euch sagen. Худые сообщества. Magere Gesellschaften. Развращают добрые нравы. Zerstören gute Absichten. Служи всем. Diene allen. Всем, кому можешь. Allen, denen du dienen kannst. Но общение. Aber die Gemeinschaft у тебя должно быть со святыми. Musst du mit Heiligen haben. Потому что общение – это когда ты становишься тоже уязвимым. Denn Gemeinschaft ist, wenn du auch involviert bist. Ты открываешься. Du öffnest dich. И не только что-то от тебя. Und es kommt nicht nur von dir. Но что-то начинает оказывать влияние на тебя. Sondern etwas hat auch Wirkung auf dich. Если у тебя нет друзей в церкви. Und wenn du in der Gemeinde keine Freunde hast. Это не проблема людей. Ist es nicht ein Problem der Menschen? Писание говорит, кто хочет иметь друзей, стань. Die Schrift sagt, wer Freunde haben will, der soll selbst freundlich sein. Ich habe keine Freunde unter Ungläubigen. У меня есть много знакомых неверующих. Ich habe viele ungläubige Bekannte. У меня есть много знакомых, которым я оказываю внимание и стараюсь показать Христа. Ich habe viele Bekannte, denen ich Christus zeigen will, die meine Aufmerksamkeit bekommen. Но мои друзья. Aber meine Freunde. Или мое общение. Oder meine Gemeinschaft. Оно со святыми. Ist mit Heiligen. Потому что я там открываюсь. Weil ich mich dort öffnen kann. И я позволяю оказывать влияние на меня. Und ich erlaube es, dass ich das etwas Einfluss hat auf mich. Дружба всегда оказывает влияние. Freundschaft hat immer Auswirkung. Ты не можешь с кем-то дружить, и чтобы эта дружба не оказывала на тебя влияние. Du kannst nicht mit jemandem befreundet sein, ohne dass es sich auf dich auswirkt. Ты не можешь игнорировать встречу со Христом через причастие. Du kannst das Treffen mit dem Herrn durch das Abendmahl nicht ignorieren. Евхаристия. Это встреча с самим Христом. Die Gemeinschaft ist das Treffen mit Christus selbst. Посредством этих символов. Und anhand dieser Symbole. Переживание его в своей жизни. Kannst du ihn in deinem Leben erleben. Я называю причастие перезагрузкой. Und ich nenne das Abendmahl wie ein Neustart. Причастие – это постоянная перезагрузка. Das Abendmahl ist ein ständiger Neustart. Она возвращает меня к тому, чтобы я понимал, кем я спасен. Es bringt mich zu dem Verständnis zurück, durch wen ich errettet bin. Чем я спасен? Wodurch ich errettet bin. Я искуплен. Ich bin erlöst. За меня заплачена великая цена. Für mich ist ein großer Preis bezahlt worden. Мне даны великие драгоценные обещания. Mir wurden große, wunderbare Versprechen gegeben. У каждого из вас есть какие-то гаджеты. Jeder von euch hat irgendwelche Gadgets. Не знаю, кто их назвал гаджетами. Ich weiß nicht, wer sie so genannt hat. Иногда они реально гаджеты. Aber wenn man es im Russischen nimmt, dann tun sie nicht immer Gutes vom Namen her. Это игра слов, гаджеты. Ist wie so ein Wortspiel. И здесь есть операционная система. Und hier gibt es ein где-то System. Android. Irgendwo Android. Где-то Windows. Windows. Где-то iOS. iOS. И время от времени тебя просят сделать перезагрузку. Und von Zeit zu Zeit wird nach einem Update verlangt. Перезагрузка еще по-другому называется возвращение. Update bedeutet auch anders производственным настройкам или к настройкам от производителя. Zurück zur Werkseinstellung. И тебе нужна перезагрузка. Und du brauchst einen Neustart. Тебе нужно возвращаться к настройкам от твоего производителя. Du musst zu deinen Werkseinstellungen deines Schöpfers zurückkehren. Мы не только рождены свыше. Wir sind nicht nur von oben geboren. Но мы еще новое творение. Wir sind auch noch eine neue Schöpfung. И для этого творения есть производитель. Настройки от производителя. Und für diese neue Schöpfung gibt es Einstellungen vom Schöpfer. Und welche? Учение. Die Lehre. Общение. Die Gemeinschaft. Причастие. Das Abendmahl. Совместные молитвы. Und das gemeinsame Gebet. Мы не можем этого исключить. Wir können das nicht ausschließen. Я хочу помочь вам вот как. Ich möchte euch folgendermaßen helfen. Каждый раз, когда вы чувствуете какой-то духовный упадок, jedes Mal, wenn ihr einen geistigen Sturz spürt, etwas stimmt прежде, nicht. Чем идти к пастору, bevor знаете, ihr zum Pastor вот, geht, ну, его время, и вот, вот, его, вот, вот. Проверьте себя в четырех вещах. Prüft euch in vier Dingen. Когда я последний раз читал Библию? Wann habe ich das letzte Mal die Bibel gelesen? Когда я последний раз был на слове, на проповеди, Wann слушал проповедь? Wann war ich das letzte Mal im Gottesdienst, habe die Predigt gehört? Есть ли у меня общение со святыми в церкви? Habe ich Gemeinschaft mit Heiligen in der Gemeinde? Есть ли у меня причастие? Habe ich das Abendmahl? И пребываю ли я в совместной молитве? Und bleibe ich im gemeinsamen Gebet? Если все это есть, Wenn es das alles gibt, и проблема еще есть, und das Problem besteht, тогда идите к пастору. Dann geht zum Pastor. Но если у вас чего-то нет, Aber wenn etwas davon fehlt, скорее всего, вам просто нужно braucht ihr отрегулировать среду обитания. Größte Sicherheit eine Regulierung eures Lebensraums. Вы знаете, что мы получаем Витамин D через солнце? Wisst ihr, dass wir Vitamin D durch die Sonne bekommen? Подумай. Denk mal nach. Vitamin D. Vitamin D. Ты его не кушаешь. Du isst es nicht. Тебе нужно просто быть на солнце. Du musst einfach nur in der Sonne sein. И это будет способствовать таким важным процессам в твоей жизни. Und das wird so wichtig sein für Prozesse in deinem Leben. Среда обитания. Lebensraum. Если ты находишься в среде обитания, Wenn du dich in deinem Lebensraum что-то befindest, что-то будет рождаться. Wird etwas geboren werden. Я хочу еще одну вещь сказать. Ich möchte noch eine Sache sagen. Вы не можете взять человека, окунуть его в воду. Ihr könnt einen Menschen nicht nehmen, ihn in Wasser tauchen. И ждать, что у него вырастут жабры. Und warten, bis ihm Flossen wachsen. Через 10 минут ты вытащишь мертвое тело. Nach 10 Minuten wirst du eine Leiche herausholen. Человек, который был в этом теле, уже не будет в этом теле. Der Mensch, der in diesem Körper war, wird nicht mehr in diesem Körper sein. Среда обитания не может сделать тебя рожденным свыше. Der Lebensraum kann dich nicht von neuem gebären. Hör mal zu. Люди приходят в церковь. Menschen kommen in die Gemeinde. И церковь порой привлекательна. Und die Gemeinde wirkt attraktiv. Потому что если человек был унижен в обществе, denn wenn ein Mensch erniedrigt wurde in der Gesellschaft, он приходит в церковь, kommt in die Gemeinde. Мы принимаем друг друга, как Христос принял нас. Wir nehmen einander an, wie Christus uns angenommen hat. И человек себя чувствует принятым. Und der Mensch fühlt sich angenommen. Он говорит, wow, мне классно с вами. Sagt, wow, mir geht's gut mit euch. Но во время прославления, молитвы он... Aber während des Lobpreises und Gebets... Он отвлекается на что угодно. Er lässt sich von allem ablenken. И он ждет, когда молитва закончится. Und er wartet, bis das Gebet zu Ende ist. Когда поклонение закончится. Wenn der, die Anbetung zu Ende ist. Во время проповеди... Während der Predigt... Если это рожденный свыше, aber wenn er von oben geboren ist, ты впитываешь это. Saugst du es ein. Когда я уверовал в 95-м году, als ich im Jahr 95 das Glauben anfing, и я пришел потом на служение, und ich kam dann zum Gottesdienst, я был удивлен. Ich war erstaunt. Я пришел на служение первый раз. Ich kam das erste Mal zum Gottesdienst. И мне было все странно. Und alles war seltsam für mich. Странно улыбаются мне. Man lächelt mich seltsam an. Странно поют. Es wird seltsam gesungen. Странно радуются. Es wird sich seltsam gefreut. А чему не радуются? Вообще, жизнь ужасна. Freuen die sich, das Leben ist furchtbar. Странная проповедь. Es ist seltsame Predigt. Самое интересное, что в этой странной проповеди после нее этот странный проповедник. Und das Beste ist, dass nach dieser seltsamen Predigt dieser seltsame Prediger. Кто хочет примириться с Господом? Fragt, wer möchte sich mit Gott versöhnen? Кто хочет, чтобы жизнь его была спасена? Wer möchte, dass sein Leben errettet wird? Я хочу. Ich will. Я ничего не понял. Ich habe nichts verstanden. Для меня все странно. Für mich war alles seltsam. Но я вышел. Aber ich ging nach vorne. Я исповедовал Христа. Ich habe den Herrn angenommen. Я родился свыше. Ich wurde von neuem geboren. Моментально все для меня стало другим. Und im selben Moment wurde alles anders für mich. Солнце ярче. Die Sonne scheint heller. Птицы поют. Die Vögel singen. Wow, они поют, они не чирикают. Sie singen, sie zwitschern nicht. Все красивое. Alles ist wunderschön. И я прихожу на следующее служение. Und ich komme zum nächsten Gottesdienst. И я впитываю каждое слово проповеди. Und ich sauge jedes Wort der Predigt ein. Я слушаю прославление. Ich höre den Lobpreis. И я не заметил, как я. Und ich habe gar nicht bemerkt. Это моя среда обитания. Das ist mein Lebensraum. Ich kam zur Kleingruppe. Wow. Ich kam zum Gebetsgottesdienst. Wow. Und jetzt hör mal zu. Wenn die Predigt und die Lehre dich anstrengt, und es geht hier nicht um falsche Lehre, я слушал проповедь вашего пастора. Ich hörte die Predigten eures Pastors. Вам повезло, слава Богу. Ihr habt echt Glück, Gott sei Dank. Но если тебя напрягает, aber wenn es dich anstrengt, ты думаешь, ну сейчас приду, опять проповедь. Und du denkst, oh, ich komme wieder, schon wieder Predigt. Слушайте, а кто из вас понимает, что вы придете в следующее воскресенье? Wer von euch begreift, wenn er и вы знаете приблизительно, какой будет, ну, какая будет программа? Wenn er zum nächsten Mal zum Gottesdienst kommt und welches in etwa Programm stattfinden wird? То есть не будет такого, что ты пришел и здесь я не знаю шоу какое-то, пастор летает под потолком, знаю. Also ihr werdet hier nicht anfinden, dass etwas unerklärlich ist. Der Pastor fliegt hier unter der Decke. Мне рассказывал один пастор. Erzählt ein Pastor. Он видел служение, где пастор sein Gottesdienst на сцену вынесли батут. wo ein Pastor auf die Bühne ein Trampolin brachte und der Pastor sprang auf dem Trampolin und predigte. Und alle, wow! Ну, я могу практически быть на 100% уверен, пастор Генри не будет на батуте прыгать. Ich bin mir zu 100% sicher, dass Pastor Henry auf keinem Trampolin springen wird. Но если тебя напрягает. Aber wenn es dich anstrengt. Если ты думаешь, о, слушай, домашняя группа это общение. Wenn du dir denkst, oh, Kleingruppe, Gemeinschaft. Причастие, о, Abendmahl. Молитвенное служение. Gebetsgottesdienst. Послушай. Hör zu. Это не осуждение тебя. Ich will dich nicht verurteilen. Но, возможно, ты не рожден свыше. Aber vermutlich bist du nicht von neuem geboren. Это не говорит о том, что ты плохой. Das spricht nicht davon, dass du schlecht bist. Это говорит о том, что тебе нужно получить от Иисуса слова, которые сказал: «Надобно тебе родиться свыше». Du benötigst Worte von Jesus, die heißen, du Когда musst von neuem geboren рыбу, werden. Wenn du einen Fisch nimmst воду, und ihn ins Wasser zurückgibst, er ist glücklich. Er fängt an, andere Sprachen zu sprechen. Она счастлива. Er ist glücklich. Давид говорит: возрадовался я, когда сказали: идем в дом Господень. David sagt: ich habe mich gefreut, dass man mir sagte: lass uns ins Haus des Herrn gehen. Слушай, ты идешь завтра на служение? Und ich, wenn du angerufen wirst: hey, kommst du zum Gottesdienst? Какой сегодня неделя? Was, welchen Tag haben wir? Завтра же воскресенье. Samstag, morgen ist Sonntag. А что такое не рад? Да. О, warum freust du dich nicht? И ты уже думаешь, что бы придумать, что бы придумать. Und du denkst schon, oh, welche Ausrede kann ich mir einfallen lassen? Я не слышу тебя. Ich möchte dich nicht richten. Просто возможно тебе надобно родиться свыше. Aber vielleicht musst du von neuem geboren werden. Потому что когда рождаешься свыше. Denn wenn du von neuem geboren wirst. Рыбы любят воду. Die Fische lieben Wasser. Черви любят землю. Würmer lieben die Erde. Крот тоже любит землю. Auch der Maulwurf liebt die Erde. Ему даже глаза не нужны. Er braucht nicht mal Augen. Он кайфует в земле. Er freut sich in der Erde. Мы, не, знаешь, мы, люди тоже иногда ложат в землю. Die Menschen legt man auch manchmal in die Erde. Это другой случай. Das ist ein anderer Fall. Это не наша среда обитания. Das ist nicht unser Lebensraum. Мы даже не в воде, мы можем плавать там, знаешь. Selbst im Wasser können wir zwar schwimmen. Но попробуй день пожить в воде. А versuch mal einen Tag zu головой, leben. Так, да. Mit deinem Kopf. Увидимся завтра. Wir sehen uns morgen. И тебя уже никто не увидит. Und keiner wird dich sehen. Если ты убираешь из своей жизни. Wenn du in deinem Leben aufräumst. Эти вещи. All diese Dinge aufräumst. Я заметил, что если рожденный свыше. So ist mir aufgefallen, wenn ein Mensch von neuem geboren ist. Никто специально этого не делает. Keiner macht das mit Absicht. Рожденный свыше любит слово. Die Menschen, die von neuem geboren sind, lieben das Wort. Рожденный свыше любит общение со святыми. Von neuem geborene Menschen lieben die Gemeinschaft der Heiligen. Рожденный свыше любит причастие. Sie lieben das Abendmahl. Они сокрушаются, переживают присутствие Божье. Sie zerbrechen und erleben die Gegenwart Gottes. Рожденный свыше любит совместные молитвы. Von neuem Geborenen lieben das gemeinsame Gebet. Но что делает дьявол? Aber was macht der Teufel? Он лишает тебя этой среды. Er sondert dich ab von diesem Leben. Не сразу. Nicht sofort. По чуть-чуть. Sondern nach und nach. По чуть-чуть. Nach und nach. По чуть-чуть. Nach und nach. И я увидел. Und ich habe gesehen. Люди, которые постоянны. Die Menschen, die beständig sind. Потому что 42 стих как раз об этом и говорит. Denn Vers 22 lesen wir genau davon. И они постоянно. Sie blieben beständig. Скажи постоянно. Sag beständig. Постоянно. Beständig. Они пребывали. Sie waren da. Жили. Sie lebten. Оставались. Sie blieben. У вас есть в Германии такое понятие, как прописка? Да? Hier in Deutschland gibt es ja auch quasi eine Anmeldung. А кто живет не по прописке? In einem Wohnort? Или у вас так нельзя? Не. Also das ist hier ja auch Германия nicht anders erlaubt. Страна. Also Deutschland, wunderbares Land. Она похожа на Царство Божие. Man braucht einen festen Wohnsitz, ähnlich dem Himmel. Потому что в Молдове. Denn in Moldau. Ты можешь быть прописан где хочешь. Kannst du, wo du willst, angemeldet sein. И живешь где хочешь. Und du lebst auch, wo du willst. И иногда бывает, а штрафы, если ты превысил скорость. Und wenn du zum Beispiel Geschwindigkeit überschritten штрафы hast, приходят не по месту жительства. Kommen die Strafen nicht zum а по месту прописки. Sondern an den Ort, wo du angemeldet bist. И у некоторых людей такие штрафы собираются, что они когда Und manche Menschen, da sammeln sich die Strafen an, dass sie erschrecken. Послушай. Hör mal. Так порой и христиане. So ist es auch manchmal mit Christen. Прописаны в Царстве Божьем. Sind angemeldet im Reich Gottes. Прописаны в среде обитания. Angemeldet im Lebensraum. В общении, причастии, in der Gemeinschaft, молитве, dem Abendmahl, dem Gebet. Но живут не там. Aber sie leben dort nicht. Не специально. Und das nicht mit Absicht. Так случается. So passiert's. Но если мы будем пребывать в своей среде обитания, aber wenn wir in unserem Lebensraum sind, uns aufhalten, в 43 стихе написано, родился же страх Господень, или был же страх на всякой душе. Lesen, wir lesen weiter in Vers 43, es kam aber Furcht über alle Seelen. И вот этот страх, und diese Furcht, это не просто боязнь Бога, das ist nicht nur Gottes Furcht это oder Angst глубокое vor Gott, почтение к Богу, das ist tiefer Respekt Gott gegenüber, к Богу и к Его творению, zu Gott und seiner Schöpfung, почтение и уважение, Respekt und ja Ehre. И я хочу показать вам прообраз или с чем похож страх Господень. Und ich möchte euch aufzeigen, was Gottes Furcht ähnelt. Страх Господень это не когда ты боишься, что Бог тебя накажет. Gottes Furcht ist nicht das, dass du Angst hast, dass Gott dich bestraft. Страх Господень это когда ты почитаешь его настолько, что боишься его огорчить. Gottes Furcht ist, dass du Respekt hast, ihn zu davor ihn zu enttäuschen. Когда я стал подростком, Als ich Teenager war, я занимался спортом. Machte ich Sport. И уже к 17, к 18 годам я занимался единоборствами. Да, типа как Und mit etwa 18 Kickbox, вот machte ich Kampfsport. И мы осуществляли, из-за того, что это очень травматичный вид спорта, мы делали набивку тела. Und wir trainierten uns unseren Leib, weil es ja doch Здесь auch harte Schläge gab. Румынии, Hier ist auch ein Bruder, der so einen Sport macht. Und ich nahm meine jüngste Schwester. Wir haben einen Altersunterschied von drei Jahren. Sie nahm eine Schaufel. Я становился, и я говорю, тебе нужно будет бить меня всего. Und ich stellte mich vorher hin und ich sagte, du musst mich überall schlagen. Потом сильно-сильно она била. Erstmal ein bisschen und dann immer stärker schlug sie mich. Можете себе представить, какой я был? Könnte ich vorstellen, wie ich war, oder? И однажды я сделал что-то не так и очень огорчил маму. Und ich habe eins etwas falsch gemacht, habe meine Mutter sehr enttäuscht. Отец был, знаете, в командировках, и маме приходилось одной воспитывать шестерых. Der Vater war in der Arbeit und meine Mutter musste Некоторые sechs Kinder женщины allein erziehen. От одного ребенка сходят с ума. Manche Frauen drehen bei einem Kind durch. А моя мама, она сошла с ума, а потом стала нормальная, знаете. Meine Mutter wurde verrückt, wurde später normal. Просто если ты от первого сходишь с ума, тебе еще нужно пять, чтобы стать нормальной. Also wenn du beim ersten verrückt wirst, brauchst du noch fünf, um normal zu werden. И она так была расстроена мной. Und sie war so enttäuscht von mir. И она взяла ремень. Sie nahm ein Gürtel и начала меня наказывать. Und bestrafte mich. А мне не больно. Und mir tut's nicht weh. Она взяла какой-то тапок или веник и начала меня веником. Sie nahm einen Schuh oder einen Besen. А мне не больно. Mir tat's nicht weh. И вдруг она бросила этот веник. Und dann ließ sie alles fallen. И она начала плакать. Und sie begann zu weinen. Она начала плакать от своего бессилия. Sie fing an zu weinen vor ihrer Machtlosigkeit, Kraftlosigkeit. Und das zerstörte mich. Das zerbrach mich, ich fing an zu weinen. Ich sagte, Mama, ich werde das nicht mehr machen. Mama, bitte weine nicht. Я не боялся наказания. Ich hatte keine Angst vor der Strafe. Но я имел страх перед матерью. Aber ich hatte Angst, Furcht vor meiner Mutter. Я боялся ее огорчить. Ich hatte Angst davor, sie zu enttäuschen. Я не боялся ее наказания. Ich hatte keine Angst vor ihrer Strafe. Страх Господень. Gottes Furcht. Это когда ты боишься огорчить Господа. Ist, wenn du dich dafür fürchtest, Gott zu enttäuschen. Есть наказание, которого мы уже избежали. Мы были грешниками, и наказание мира нашего пало на него. Es gibt Strafen, denen wir entkommen sind, denn wir waren alle Sünder und unsere Strafen wurden auf ihn Бог auserlegt. Любит, тех наказывает, воспитывает. Это уже другое воспитание и наказание. Ja, und die Gott liebt, die werden auch gezüchtigt. Но когда ты рождаешься свыше, aber wenn du von neuem geboren и ты пребываешь wirst, в среде обитания, und du bleibst beständig in deinem Lebensraum, у тебя рождается, wird etwas слышишь, geboren. Рождается. Geboren. Und das ist natürlich. Это как женщина, которая зачала. Das ist wie eine Frau, и в ней это растет. In der etwas heranwächst. И в один момент это родится. Und eines Tages wird es когда geboren. Ты в среде обитания, wenn du in deinem Lebensraum bist, ты в среде, где Дух Святой может посеять что-то. Bist du in einem Raum, wo der Heilige Geist он берет etwas sehen слово, kann. Которое проповедуется. Er nimmt das Wort, das gepredigt и wird. Он сеет. Und er sät. И когда он сеет, und wenn er sät, ты это можешь воспринять. О, классная идея. Kannst du das als о, klasse Idee annehmen? О, какая высокая концепция. О, was für ein tolles Konzept. Супер. Super. Какое откровение. Was für eine Offenbarung. Подожди 9 месяцев. Warte 9 Monate. Это будет расти. Es wird wachsen. Расти. Wachsen. И однажды родится. Und eins wird es geboren. Невозможно рождение хороших, благочестивых вещей. Es ist unmöglich, dass gute, wohlgefällige Dinge вне среды обитания. Im falschen Lebensraum geboren werden. Und in diesen 29 Jahren Christsein. Я встречаю христиан. Treffe ich auf Christen. Которые не пребывают в среде обитания. Die nicht beständig sind im Lebensraum. И жалуются, почему у них все ничего хорошего не рождается. Und что не родится, что оно какое-то кривое, косое. Sich darüber beschweren, dass nichts Gutes hervorgeht. И страха Божьего нет. Es gibt keine Gottesfurcht. И чудес и знамений нет. Es gibt keine Zeichen und Wunder. И жизни в даянии. Und auch das Leben im Überfluss. И жизнь в любви друг к другу. Das Leben in der Liebe zueinander. И так далее, и так далее. Und so weiter, und so weiter. Мы идем к лучшему. Wir gehen zum Besseren. Но пока мы дойдем до туда, aber bis wir dort angekommen sind, Бог приглашает нас, наше жительство на небесах. Lädt Gott uns ein, но пока вы не придете на небо, solange wir nicht in dem Himmel я kommen, вам даю небо на земле, gebe euch, ich euch den Himmel auf Erden, среда обитания, Lebensraum, учение, Lehre, общение, Gemeinschaft, причастие, Abendmahl, молитвы, Gebet. Давайте вместе. Lasst uns gemeinsam sagen. Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebet. Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebet. Мы все хотим, чтобы что-то родилось. Wir alle wollen, dass etwas hervorgeht und geboren wird. Но мы не пребываем в среде. Aber wir befinden uns nicht im Lebensraum. Нам даже не нужно сражаться с дьяволом. Wir müssen nicht mal gegen den Teufel kämpfen. Знаешь, как легко побеждать дьявола из среды обитания? Weißt du, wie einfach es ist, den Teufel zu bekämpfen aus dem Lebensraum heraus? Покоритесь Богу и противостаньте дьяволу. Die Bibel sagt, unterwerft euch Gott und kämpft очень опасно противостоять дьяволу без предыдущего покорения Богу. Es ist sehr gefährlich, dem Teufel mit gegen ihn zu kämpfen, ohne sich Gott unterzuwerfen. Это все равно, что прийти к крокодилу в реку и противостоять ему там. Das ist genauso wie wenn du zu einem Krokodil in den Fluss steigst. Он оденет фартучек, ja, er wird die Schürze anziehen. И знаешь, так разорвет тебя, что знаешь, как ушки направо. Und er wird dich so zerreißen, die Ohren zu linken, die Hände zu rechten. И я встречал таких христиан. Und ich traf solche Christen. которые думали быть христианами, но не в среде обитания. Die dachten Christen zu sein, aber nicht im Lebensraum. И они вот знаешь такие разорванные. Und sie sind so zerrissen. Говорит, пастор, у меня проблема. Und sagen, Pastor, ich habe ein Problem. Я вижу. Und er sagt, ich seh's. Тут даже пророком быть не нужно, тут так все очевидно прямо, знаешь. Sein, alles offensichtlich. Ты себя в зеркале видел? Hast du dich mal im Spiegel angeschaut? И когда человек в среде обитания? Wenn ein Mensch im Lebensraum ist. Ну, это факт. Das ist ein Fakt. Я уже не знаю, как докричаться, но это факт. Nicht, wie ich das sagen soll, aber es ist Fakt. Ты будешь атакован. Dann wirst du attackiert werden. Но это совсем по-другому. Aber ganz anders. Ты. Du. Ты как тот козел на утесе. Du bist wie dieser Steinbock auf diesem Mini-Stein. Знаешь, есть эти горные леопарды. Es gibt diese Steinleoparden. И он смотрит на него. Und er schaut diesen Steinbock an und leckt sich. Und der Steinbock знаешь, эти горные козлы смотрят на христиан. Und wisst ihr, diese Steinböcke schauen auf Christen. Ты нормальный? Bist du okay? Чего ты не послушный Богу? Warum gehorchst du Gott nicht? Говорит, а что ты там делаешь? Was Я в своей среде обитания. Ich bin in meinem Lebensraum. А ты что не в своей? Warum bist du nicht in deinem? Горный козел тебя встречает в воскресенье с утра. Der Steinbock trifft dich morgens am Sonntag. Говорит, ты что здесь? Я в среде обитания. Und du sagst, was machst du hier? Ich а bin ты еще не там. Warum bist du nicht dort? Ну, у меня времени нет. Ich habe keine Zeit. Давай, давай. Ja, okay, alles klar. Пока. Auf Wiedersehen. Нет, прощай. Nein, auf nimmer Wiedersehen. Не думаю, что мы еще увидимся. Ich denke nicht, dass wir uns wiedersehen werden. Аист тебя встречает на вершине ели. Der Storch trifft in der Höhe auf dich. Как дела? Wie geht's? Что такое помятый? Warum schaust du so fertig aus? Дьявол меня достал. Ja, der Teufel. Der... А ты что там на еле делаешь? Was machst du da oben? Среда обитания. Mein Lebensraum. И мне нормально. Bei mir ist alles gut. И ты не можешь ничего из этих вещей выкинуть. Du kannst nichts von diesen vier Dingen weglassen. И одно не компенсирует отсутствие другого. Das andere kompensiert das andere nicht. Ой, ну мне, знаешь, я люблю славить Господа, но, знаешь, вот эти вот проповеди, учения. О, weißt du, ich liebe es, den Herrn zu preisen, diese Predigten. Ой, мне так нравятся проповеди, учения. Ну вот это прославление, und andere sagen, знаешь, как-то, как-то легкомысленно. Ну что это такое? Вот это вот, ну. Andere sagen, ich liebe die Predigt, aber da kann ich nichts mit anfangen. Или молитва. Ну что это такое? Рамбандарабандабрамад. Ну, я тебя прошу. Слушай, я человек с двумя высшими. Ну как? Komm, ich habe so eine hohe Ausbildung. Was soll das? Или общение. Ну что за общение? Я прихожу у нас в домашку, а там бабушки эти вот, ну, komm schon, Gemeinschaft. Ich komme zu kleinen Gruppen. С кем? Mit wem soll ich Gemeinschaft haben? Понимаешь, он же два образования. Der hat doch zwei Ausbildungen. Послушай, а ты как ты думаешь, ты приходишь к Богу на общение? Und ich sage ihm, was denkst du, du kommst zur Gemeinschaft zu Gott? Und он смотрит на тебя. Und er schaut dich an. И твой маленький мозг. Und dein kleines Gehirn. И он творец неба и земли, видимого и невидимого. Er, der Schöpfer von Himmel und Erde, sichtbar und unsichtbar. Und er macht auch so. Ты ничего не перепутал. Hast du nicht irgendwas verwechselt? Ты дверь не перепутал. Hast ты посмотрел, du что там написано Бог. Hast du gesehen, dass dort Gott steht? Но он смиряется. Aber er demütigt sich. Исходит на наш уровень. Kommt auf unser Niveau herab. С нами. Um Gemeinschaft mit uns zu haben. 29 лет я общаюсь с Господом. 29 Jahre habe ich Gemeinschaft И mit dem Herrn. Я говорил такие тупые вещи в молитве. Und ich sagte so blödsinnige Dinge im Gebet. Я просто помню, о чем я говорил. Такие тупые. Solche blödsinnigen Dinge. Но за 29 лет. Aber in diesen 29 Jahren. Он ни разу мне не сказал. Hat er niemals gesagt, hey. Ну давай ты перестанешь уже такие тупости говорить в молитве. Komm, hör mal auf mit diesen Blödsinn in den Gebeten. Он слушал меня. Er hörte mir zu. Он обнимал меня. Er umarmte mich. Поэтому даже если у тебя три высших образования. Und selbst wenn du drei Ausbildungen hast. И пока в домашней группе кроме бабушек самых нет. Und auch wenn es nur diese Omas gibt. Geh dorthin. In die Kleingruppen. Du wirst was lernen. Среда обитания. Lebensraum. Твоя среда обитания. dein Lebensraum. Halleluja. Давайте встанем. Lass uns aufstehen. Итак, если ты хочешь, чтобы что-то замечательное от Бога родилось, wenn du möchtest, dass etwas Großartiges von Gott hervorgeht in deinem Leben, то, будучи рожденным свыше, dann sei von oben geboren. Тебе нужно, du musst, du brauchst первое, erstens учение, die Lehre, die Gemeinschaft, das Abendmahl und gemeinsames Gebet. Und all das gemeinsam. Amen. Amen. Повернись к брату и скажи, ты часть моей среды обитания. Dreh dich zu deinem Nachbarn und sag, du bist ein Teil meines Lebensraums. Потому что Иисус сказал, где двое. Denn Jesus sagte, wo sich zwei, хотя бы двое, wenigstens zwei, я буду посреди них, versammelt werde ich unter ihnen sein. Halleluja. Мой Бог, я молю тебя за церковь. Gott, ich danke dir für die Gemeinde. Боже, для меня честь и привилегия быть сегодня в это 23-летие. Für mich ist es eine Ehre, in diesem 23-jährigen da zu sein. И, Господи, мне хочется быть для них благословением. Und ich möchte zum Segen für sie werden. И мне хочется, чтобы это послание стало для них понятным и важным. Ich möchte, dass diese Botschaft für sie verständlich und wichtig wird. Среда обитания. Lebensraum. Для полной жизни на земле. Für ein vollkommenes Leben auf Erden. Для того, чтобы рождалось что-то от тебя. Damit etwas geboren wird aus dir heraus. И пусть все эти четыре вещи, und all diese vier Dinge, они для нас будут понятными, sie sollen verständlich für uns sein, и каждая из них важна, und jede von ihnen ist wichtig. Нет чего-то более важного. Es gibt nichts, was wichtiger ist als das andere. Все четыре ингредиента, alle vier Zutaten, они важны, sind wichtig. Мой Бог, я благодарю тебя, что это становится частью каждого присутствующего. Mein Gott, ich danke dir, dass das zum Teil von jedem ist, Господь, der hier я благодарю тебя за церковь, ich danke dir für die Gemeinde, в которой есть здравое учение, wo es eine gesunde Lehre gibt. Есть место для общения святых. Es gibt einen Platz für Gemeinschaft есть den причастие. Heiligen. Es gibt Abendmahl. И есть совместные молитвы. Und es gibt gemeinsames Gebet. И Господь, пусть каждый рожденный свыше, Herr, und jeder, der von neuem geboren ist, он пребывает в этом, soll darin sein. Господь, кто не рожден свыше, Herr, wer nicht von neuem geboren ist, побуди это сердце, erwecke dieses Herz, побуди эту душу, erwecke diese Seele, обратиться к руководству церкви, sich an die Gemeindeleitung zu wenden, и принять это чудо рождения, und dieses Wunder der Geburt anzunehmen, во имя Иисуса Христа, im Namen Jesu Christi, тебе вся честь, dir sei alle Ehre, тебе вся хвала, dir sei aller Ruhm, и тебе вся слава, und dir sei alle Anbetung. Amen. Amen. Du bist hier, Herr. Du bist hier, Mensch. зла. Твое присутствие меняет все вокруг, и можно слышать лишь волны небесный звук. Все закрыты, все славу восстаем себе. Oh!